Спать легли с открытыми окнами, и им показалось, что почти тут же наступил новый день с солнцем еще более ярким, чем то, которое светило, когда они ушли с бульвара Монмартр. Утро радовало свежестью и знакомыми звуками за окном. Никакого плана, чтобы убить время, у них не было, и за завтраком мадам Мегре спросила: «А не сходить ли мне на рынок?» Сходить на рынок значило, что потом она займется приготовлением обеда. И тогда, конечно же, нужно будет в определенное время сесть за стол. «Мы и так целый год питаемся дома». «Ну да, за исключением дней, когда ты вообще не приходишь». Так на самом деле и было. И если сосчитать случаи, когда из-за срочного расследования ему приходилось перекусить где-то на стороне, то оставалось уж не столько много дней, когда они обедали вместе. Потому-то он сейчас и хотел, развлечения ради, пообедать или поужинать вне дома. «Никаких рынков! Хватит обязаловки!» «Выкурим первую трубочку возле окна и понаблюдаем за жестами человека у склада Катуары Путю». В бистро напротив хозяин, закатав рукава рубашки, читал газету, лежавшую на цинковом прилавке. Мегре, конечно, мог договориться, чтобы каждое утро газета ему приносила консьержка, но это лишило бы его удовольствия сходить за ними самому. Кончилось тем, что он оделся, пока жена его хлопотала по хозяйству. «Я скоро вернусь за тобой. Правда, еще не решил, куда мы пойдем. Но в любом случае, сегодня я обую туфли на низком каблуке». Итак, у них создавались новые привычки. Он покупал газеты в одном и том же киоске, садился на террасе кафе на площади Республики, дабы их пролистать, и гарсон уже знал, что он закажет. «Преступление или несчастный случай?» – на сей раз вопрошали заголовки. Профессор-токсиколог, который производил исследование внутренних органов трупа мадам Жав, дал заключение. По тем или иным причинам на набережной Орфевр не поскупились на информацию, как это было в начале расследования, и газеты публиковали резюме доклада. В организме Эвелин Жав было обнаружено значительное количество дигиталина. Мы обратились в этой связи к профессору Луаро, который сообщил нам интересные сведения. Дигиталин является лекарством, широко используемым для снижения частоты сердцебиения. Доза, которую получила мадам Жав, не превышала общепринятой и в обычном случае не могла повлечь за собой смертельный исход. Настораживает только то, что это лекарство было дано мадам Жав, ибо при ее заболевании оно противопоказано. Эвелин Жав с детства страдала замедленным сердцебиением и в случае приступа, как нас заверил профессор Луаро, нуждалась в средстве, возбуждающем сердечную мышцу, таком, например, как чаще всего предписываемая камфора или ныне модный престиль. Дигиталин же, напротив, становился для нее смертельным ядом. Не случился ли приступ, когда мадам Жаб находилась на бульваре Осман? Не свидетельствует ли кровоподтек на виске о том, что она упала во время криза? Не растерялся ли присутствующий при этом врач? А мы не знаем, кто это был. И не сделал ли он ей по ошибке укол дигиталина вместо камфоры или престиля? А может быть, желая убить ее, он целенаправленно ввел лекарство, эффект воздействия которого на больную знал заранее? Мегре на несколько минут отвлекся, разглядывая прохожих, мелькавших перед террасой. Потом попросил жетон и закрылся в телефонной кабине. «Алло, пардон?» Тот сразу узнал комиссара по голосу. «Я вас отвлек от дела?» «Собирался посетить больных, но несколько минут в запасе у меня есть». «Вы читали?» «Полагаю, в Париже уже сотню врачей набросились на газеты и, в частности, на эту статью, о которой вы говорите». «И что вы об этом думаете?» «Строго говоря, статья не научная, но основная мысль изложена правильно». «Это могло быть несчастным случаем?» «Не исключено. Я, кстати, сам кое-что проверил. Некоторые лекарства поставляют нам в специфических ампулах, и в таком случае врачу почти невозможно ошибиться». «А в чем их специфичность?» «Существуют ампулы с одним заостренным кончиком и с двумя. Есть такие, на которые нанесено название лекарства. Существуют даже разноцветные».